Глава 15. Эмилия. День моего 19-летия начинается с подарка, который шокирует и одновременно вызывает восторг. Отец вручает мне ключи от новенького автомобиля. Это Toyota. И это седан. Возможно, не совсем то, что я бы хотела, но совершенно точно эта машина отвечает всем требованиям безопасности. Другую папа бы мне не купил. В автошколу тебя записал. Прогонит по ускоренной программе. Только старайся. Недовольно сообщает он, глядя в сторону. «Уй, спасибо!» Улыбаюсь, подаваясь вперед. Хватаю его за широкие плечи и прижимаюсь к груди. Всего на секунду. Почувствовав общую неловкость, отстраняюсь, а он два раза похлопывает меня по спине. Раз, два. Ну-ну, давай. И за то, что друзей разрешил сюда пригласить, спасибо. Где-то к 5 часам все собираются в беседке перед домом. Всего человек 15. Мои одноклассники, включая Сёму, Петра, Баху, Кинзо и Искру, которую я пригласила в самый последний момент. «С днем рождения!» — поздравляет она, приглаживая фиолетовые волосы и поправляя просторное платье. Быстро обнимает меня и только потом рассматривает мой наряд шоколадного цвета, короткий топ и кричащую мини-юбку. «Выглядишь, конечно, секси. Ноги от ушей». Искорка вздыхает, будто бы это совсем не комплимент. «Какой осьминога? Скажешь тоже». Шутливо закатываю глаза. «И живот плоский. Ты вообще ничего не ешь, да? У меня хороший метаболизм. Все вы так говорите, а потом оказывается, что едите только по средам». «Эмилия, снюхай!» Тянет Сёма, по-хозяйски приобнимая меня за талию. «А музыку можно врубить? Давид Андреевич нас не задержит?» «Тебя, Черепанов?» Смеюсь, отстраняясь. «Вряд ли. Можешь врубать свою музыку». Отвернувшись от гостей, рассматриваю отца, который задумчиво курит в кресле на террасе у дома. Мой личный праздник навсегда граничит с самым большим горем папы. В этот день умерла моя мама. Когда до террасы доносится громкий бит, отец смотрит на меня не очень довольно и тушит сигарету. Я лишь развожу руками и тянусь к бокалу с легким игристым вином. Запиваю ком в горле. Мы веселимся. Ребята поздравляют, отпускают не очень уместные шуточки, много говорят о сексе, о котором, думаю, половина еще не знает. По крайней мере, не так, как они об этом мечтают. Я чувствую себя немного нелепо. Мой наряд, профессиональный макияж и высокий гладкий хвост — все это для одного конкретного человека, который, кажется, не приедет. С тех пор, как Ренат покинул нашу квартиру в тот самый вечер, мы больше не встречались. Вещи мне вернул их с отцом коллега, и он же рассказал, что за геройство при освобождении заложников Аскеров получил выговор. Руководство управления планировало штурм, но в последний момент Ренат решил начать переговоры. Это могло стоить человеческих жизней. И было со всех сторон глупо. Даже странно, потому что подполковник точно не глуп. «Потанцуем, Эмми?» Сёма снова приобнимает сзади. «Черепанов, убери свои черенки!» Скидываю наглые руки с живота. «Ты одурел сегодня? Где твоя девушка? А мы расстались». «Вот как? Ага. Из-за чего? А я люблю другую». Снова меня обнимает. «Идиот!» Смеюсь заливисто. «Ты когда успел так напиться?» «Да не пьяный я», — психует. С улицы слышится звук подъезжающего автомобиля, и я неуклюже передвигаюсь на каблуках по газону, иду к калитке. Тороплюсь. Ого. Чувствую, как кровь приливает к лицу, а в груди что-то рвется. Сам Ренат Булатович пожаловал. Прислонившись плечом к металлическому столбу, наблюдаю, как Аскеров выходит из машины и снимает серый пиджак. Небрежно отбрасывает его на заднее сиденье и идет прямо на меня. «Привет. С днем рождения». Спокойно произносит, не проявляя никакого интереса ни к моему наряду, ни к оголенному животу, ни к ногам. Я изображаю наигранную веселость и щурюсь от вечернего летнего солнца, бьющего по глазам. «А где подарок?» — спрашиваю обиженно. Он убирает руки в карманы брюк и смотрит куда-то за мое плечо. А я считаю пуговицы на его черной рубашке. Их 8. «Ты сказала, что я могу прийти без подарка». Спокойно напоминает Ренат, переведя вкрадчивый взгляд на меня и сощурившись. «Так все говорят, когда приглашают. Это дежурная фраза, не более?» «А, Ренат!» Перебивает меня отец и небрежно отодвигает. «Привет, друг, спасибо, что приехал. Привет, Давид». Мужчины обмениваются крепким рукопожатием. Я не знаю, как себя вести и где спрятаться, потому что разочарование вот-вот меня убьет. Насмерть. Развернувшись на каблуках, бегу к дому. Там скидываю туфли и зажигаю свет в ванной. Долго привожу себя в чувство холодной водой, а затем, окончательно успокоившись, обхожу дом с обратной стороны и, едва услышав мужские голоса на террасе, останавливаюсь. «Прости, что пригласил в такой день, друг. У нас тут утренник, но я ведь вернулся только на сутки. Дочь поздравить и Марину мою помянуть. Выпьешь со мной? Я сегодня пас. Жду важного звонка. Поздравляю, Давид». Довольно сухо произносит Аскеров. «Долгих лет жизни, Эмилии. Я безвольно прижимаюсь к прохладной стене и борюсь с хлынувшими в кровь чувствами. Он так холодно произнес мое имя, так отстраненно. Ренат действительно не собирался приезжать на праздник и искать со мной встречи. Во рту горчит, но я продолжаю изводить себя и подслушивать. Судя по тому, как посуда гремит о стеклянный стол, отец выпивает. Следом слышится его голос. «Да, 19 лет. Вся жизнь впереди. Марине было столько же, когда она... Эмилия на нее похожа?» — спрашивает Аскеров настолько безжизненным тоном, что сомнений нет. Это просто вежливость, не более. «Одно лицо. Такая же красавица. Только характеры разные. Они как день и ночь. Марина была женственной, мягкой. Каждого шороха боялась. Эмилька же бесстрашная. Да и пацанка она, полный дом парней, сам видишь. Но это как раз вполне очевидно», — тихо замечает Ренат. «Женщине нужна женщина или влюбленный в нее мужчина. А Эмилия еще молода. И вообще, может, зря ты больше не женился. Может, и зря. Вот только кроме Марины видеть в своем доме никого не хотел. Тошно было. Все какие-то недоделанные. Руки не те, губы, сиськи. Да что я тебе рассказываю, ты ведь и сам понимаешь. Нет, ты меня с собой не сравнивай», — усмехается Аскеров. «У тебя ведь не знаю, о чем ты». Чуть резче отвечает. «Лучше расскажи, что там у тебя в Сибири. Долго еще? «Ты ведь знаешь наши порядки, Ренат. Сейчас сказали до осени, но разработчики жалуются. Минобороны не могут обеспечить их всем необходимым. По химсоставу нового оружия мы уже приблизились к корейцам, но аппарату управления и этого мало. Они хотят поиметь весь мир. Поэтому, думаю, все затянется минимум до весны». «Понял. И как там? Жить можно?» «Служба есть служба. Работа ведется в старых советских бункерах, построенных еще в 30-х годах. Связи с миром там нет. Пересменку попроще. Городок небольшой, есть чем заняться. Да и сибирячки красивые, заразы». Я закатываю глаза, не собираясь это слушать. Ничего омерзительнее, чем занимающийся сексом с сибирячками отец, придумать нельзя. Напялив туфли ровной походкой, проплываю мимо террасы. «За гостями своими следи!» — грубовато кричит отец. Останавливаюсь, чтобы никаких инцидентов. «Ладно». Тяну, кружась на месте, и замечая на себе тяжелый взгляд серых глаз. Аскеров прищуривается и поигрывает челюстью. На расстоянии делает так, что мое тело будто кипятком обдает. В груди тесно, и проблема не в узком топе. Я никогда не общалась со взрослыми мужчинами, но чисто инстинктивно быстро принимаю решение. Зайдя в беседку, хватаю свой бокал и жадно пью шампанское, а потом упрямо тяну за руку Семёна. «Эми, ты что творишь?» — рыжёт он, поднимаясь с мягкого дивана. «Черепанов, заткнись и потанцуй со мной».